Они спросили его: «Каков ваш батюшка на селе? Хороший?» «За голубям гоняется», — был его ответ. И больше ничего не сказал Федька. В другой раз был с ним прикомический случай. Буфетчик Григорий, он же и выездной, заболел. Лиза и я должны были куда-то ехать, куда не помню теперь, но без лакея нельзя было ехать, по мнению матери. Я протестовала и, смеясь, сказала: «Мама, нарядим Федьку и поедем, а мне именно сегодня хочется там быть». Мама согласилась. Когда мы с Лизой вышли в переднюю, Федька с гордой улыбкой стоял уже готовый. Но, боже мой, что это было? Еврея доходило до пят. Шляпа, несмотря на вложенную вовнутрь газету, даже, может быть, и не одну, слезала до ушей. Я не могла удержаться от смеха, а главное, мне нравился при этом его гордый, довольный вид. «Федька, голубчик, — говорила я, — как же ты на козлы влезешь, ведь ты запутаешься?» «Ничего, влезу, — был его ответ. Хохол Прокофий, провожавший нас, тихо посмеивался. «Ничего, подберется, — говорил он, — чисто ворона в павлиньих перьях». Когда мы вышли садиться в коляску, Федька первый полез на козлы, не обращая на нас никакого внимания. «Куда ты первый лезешь?» — закричал Прокофий. «Оставь его, — сказала Лиза, — пускай уж сядет». Мы остановились у одного магазина на Кузнецком мосту. Я живо выпрыгнула из коляски, Лиза за мной. Федька преспокойно сидел на козлах, пока кучер Афанасич не научил его слезть с козел и не велел ему стоять у коляски. Когда через несколько минут мы вышли из магазина, Федьки у коляски не оказалось. «Афанасич, где же он?» — спрашивали мы. «Да не знаю, не приметил, куда ушел. Он сейчас тут был». Мы стояли с Лизой на тротуаре и караулили, откуда выйдет Федька. Наконец увидали мы, как он, переваливаясь и путаясь в ливрее, выходил из соседних ворот. Прохожие останавливались, глядя на его комичную фигуру. Шляпа уже как-то свернулась и опустилась еще более на уши. «Федька, где же ты был?» — спросила я его. «Для себя ходил», — отвечал Федька с добродушной улыбкой, влезая на козлы и не обращая на нас никакого внимания. Кузьминский знал, что я невеста Сергея Николаевича. Я писала ему об этом. Отношения наши сразу установились. Они были простые и дружеские, как будто каждый из нас решил, что прежняя любовь наша была детская, не имеющая основания требовать постоянства, и что она служит даже поводом к нашим теперешним дружеским отношениям. И мы поверили в это, и нам было легко и просто встречаться. Однажды он спросил меня, когда и как сделал мне предложение Сергей Николаевич. Я рассказала ему, что мы ходили во флигель выбирать книги, и я передала ему наш разговор, но о падении моем со стула я умолчала. «А зачем же ждать год?» — спросил он. «Говорят, от молодости лет моих, да и у него много разного дела, как говорили Левочка и Самон. А ты кончаешь училище этой весной, а потом что?» — спросила я, чтобы переменить разговор. «А потом поеду к себе в имение, займусь хозяйством, поступлю на службу, постараюсь на юге, я люблю Малороссию». Он говорил мне это, не глядя в глаза, равнодушным голосом. «Уедет? И неужели меня это не трогает? Странно, непривычно, — думала я, — ведь он теперь мне должен быть совсем-совсем как чужой». Ежедневно устраивались у нас какие-нибудь развлечения. Театр, вечера, елка — и даже катание на тройках. Лиза как бы проснулась, она была рада мне и нашим гостям.